Глава 5. Рада. Несмотря на то, что я в тепле, под одеялом и свободна, чувствую себя очень усталой, словно не спала несколько суток. Все плывет в белом тумане. Мужчина протягивает мне большую кружку. «Что это?» — говорю заторможенно. «Чай на травах с медом». «Не в моих интересах отказываться. В больной голове много вопросов, но все они теряются в белом густом тумане. Пытаюсь приподняться, но тут же падаю назад на подушку. Сил нет совсем». Мужчина приподнимает подушку выше, хватает меня за плечи и помогает принять полусидячее положение. Снова вручает кружку. «Выпей». В голосе холодный приказ. Такая повелительная форма заботы чем-то похожа на моего отца. Он тоже заботился обо мне, ничего не объясняя, в форме приказа и его воли. Беру кружку, сжимаю ее в ладонях, чтобы не уронить. Пробую напиток. Не горячо. Приемлемая температура для моих несчастных распухших губ. Вкусно. Травы, мед. Пока я послушно пью, мужчина уходит. Смотрю ему вслед. В простой белой футболке и серых спортивных штанах он все равно выглядит внушительно со спины. Нет, не качок. Без лишнего веса. Само телосложение внушительное. Широкие плечи, рельефная спина, рост, сильные руки. Из тех мужиков, на которых что наденешь, на его плечах все смотрится шикарно. Я точно брежу. Вместо того, чтобы сокрушаться над своим плачевным положением и переживать за отца, я оцениваю мужчину. Допиваю чай, тянусь к журнальному столику, чтобы поставить кружку, но руки не держат совсем. Промахиваюсь, и кружка падает на ковер. Не разбивается. На белом ворсе остаются капли чая. Мужчина возвращается с каким-то пакетом. Замечает кружку на ковре. Молча ее поднимает и отставляет на столик. Садится рядом со мной на край дивана. А я снова брежу, отмечая, что от него пахнет пеной для бритья и сигаретами. Он открывает пакет, вынимает из него шприцы, коробочку с ампулами и спиртовые салфетки. Молча вскрывает ампулу, начиная набирать жидкость в шприц. «Что это?» «Антибиотик», — поясняет мужчина. «Зачем?» Глупый вопрос, но, кажется, я уже определилась, что сейчас не совсем адекватная. «Хочешь продолжать загибаться?» — выгибает бровь. Молча прикрываю глаза. И только сейчас понимаю, что на мне тоже белая футболка. Поднимаю одеяло и понимаю, что я в одной мужской футболке, а под ней голая, даже трусиков нет. Кто меня переодел? «Вызвал специально обученных людей», — ухмыляется мужчина, иронизирует. «Почему на мне нет даже белья?» — хриплю я. «Это что, получается, он полностью меня раздел и видел голой даже там? Ты была вся мокрая и грязная, поясняет он мне. Открываю рот, но тут же закрываю, потому что мужчина мастерски справляется со шприцем и дергает одеяло, раскрывая меня. Переворачивайся. Даже не думаю. Сильнее натягивая футболку, чтобы не сверкать прелестями. Рада, глубоко вздыхает мужчина. Ты снова хочешь на свободу? Тебя что-то не устраивает? В голосе легкое раздражение. Да не хочу я никуда. Черт бы его побрал. Разворачивайся. Что я там не видел? Тем более у тебя прелестный зад. Прелестный зад. Зачетный комплимент. Но благодарности не будет. Разворачиваюсь. Загнуться я и правда не хочу. Можно же ведь просто отодвинуть краешек. Но этот мерзавец рывком задирает мою футболку на поясницу. Сжимаюсь. Мурашки по коже. Уколов я не боюсь. Никогда не боялась. Даже в детстве. Я боюсь того, что на мой голый зад пялится незнакомый мужчина. Холодная салфетка пахнет спиртом. Закусываю губы, когда игла входит в кожу. «Все», — констатирует мужчина, отбрасывая шприц на стол. «Профессионал! Не каждая медсестра ставит такие уколы». Переворачиваюсь, быстро накрываясь. Мужчина протягивает мне какие-то таблетки и бутылочку воды. «Это обезболивающее и противовоспалительное», — поясняет он, опережая мой вопрос. «Беру. Выпиваю без разговоров. Кажется, за эти 15 минут я исчерпала весь лимит сил на сегодня». Мужчина собирает шприц, ампулы, кружку и уходит в сторону кухни. Закрываю глаза и тут же уплываю в темноту. Последнее, о чем я думаю, это то, что, наверное, стоило сказать спасибо. Он вообще не обязан все это делать. Наверное. Просыпаюсь уже сама. Темно. В комнате горит напольный светильник возле кресла. Тишина. Даже не представляю, сколько времени. Чувствую себя лучше. Слабость и сонливость сохраняются, но уже хотя бы не ломает. Очень хочется в туалет. Поднимаюсь с дивана, встаю на ноги и тут же сажусь назад. Голова кружится, в глазах темнеет. Закрываю глаза, дышу глубже, снова поднимаюсь, уже не так резко. Иду в коридор, попутно натягивая футболку. Темно. Иду по стеночке. Все кружится. Захожу в туалет, запираюсь. Когда выхожу в коридор, в глазах резко темнеет. Начинаю оседать, сползая по стене. Очень страшное состояние. Никогда еще не была настолько слабой. Сглатываю, пытаюсь отдышаться и прийти в себя. Сколько я не ела? Не помню. Какой вообще сейчас день? Слышу шаги. Мужчина останавливается возле меня и садится на корточки, хватая за скулы, поворачивая к себе. Ничего не вижу, кроме силуэта. «Зачем встала?» — хрипло спрашивает он. «Решила полежать на полу в коридоре», — огрызаюсь я. «Полежала?» — усмехается. «Ага». «Ну, пойдем назад». «Или тебе здесь комфортно?» — издевается. «У него вообще своеобразная манера общения». «Кто ты такой вообще и откуда взялся?» Не отвечаю. Мужчина подхватывает меня на руки, и я быстро прихожу в себя, потому что футболка задирается, обнажая меня. Надо отдать должное мужчине. Он не смотрит на мои прелести. Укладывает на диван и тут же накрывает одеялом. Чувствую себя унизительно. Никогда не была настолько беспомощной. «Спасибо», — бормочу я. Мужчина молча выходит из комнаты. Спать не хочется. Лежу и лениво рассматриваю глянцевый натяжной потолок и софиты. Мне казалось, я ненавижу отца. Больше всего я хотела избавиться от его опеки. Я делала для этого все. А теперь мне очень страшно за него. Если дом опечатан, значит, его арестовали. И это даже хорошо, если арестовали. А если нет? Нет, не хочу об этом думать. Как мне теперь его найти? Как связаться? Все контакты у меня были в телефоне, а телефона нет, его отобрали ублюдки, которые меня похитили. Поворачиваю голову, когда мужчина возвращается. В руках деревянный поднос с ручками. Он ставит его на журнальный столик и придвигает ближе ко мне. Рассматриваю содержимое. Фарфоровая кружка с бульоном, в стакане что-то похожее на морс, нарезанный багет, сметана отдельно. Физически я не хочу есть совсем. Но понимаю, что надо, иначе меня так и будут голышом в туалет носить. «Ешь!» — в своей повелительной форме произносит мужчина и садится в кресло напротив. Берет ноутбук, открывает, утыкаясь в монитор. Сажусь на край дивана, прикрывая голые ноги одеялом. Беру кружку, отпиваю бульона. Подташнивает, но я заставляю себя пить. С каждым новым глотком становится лучше. Аппетит появляется. Вкусно. Очень. Я пипец какая голодная. Губы болят, но мне все равно. Я хочу подняться на ноги и что-то делать, а не лежать здесь, изображая жертву. «Как я снова здесь оказалась?» — спрашиваю. «Точно так же, как и в первый раз», — отвечает мужчина, не отрываясь от ноутбука. «Все понятно, что ничего не понятно. Как ты узнал, что я снова там заперта? Как ты обошел этих ублюдков?» Мужчина закрывает крышку ноутбука и заглядывает мне в глаза. Они все-таки у него темно-серые, цвета ядовитой ртути. «Кто ты вообще?» — не унимаюсь я. «Не сотрясай зря воздух, Рада. Ответов не будет». «Откуда ты знаешь, как меня зовут? И кто мой отец?» — продолжаю я. «Зачем вообще со мной возишься?» Я поняла, что ответов не будет, но все равно озвучиваю вопросы. «Хочешь снова на свободу? Побегать?» Иронично выгибает бровь. «Не хочу», — допиваю бульон. Макаю хлеб в сметану и съедаю его, облизывая пальцы. Гадкая привычка. Мама все время била по рукам за это. Но на мужчин это действует по-другому. Они не испытывают культурного шока. Вот и мой антигерой наблюдает за тем, как я всасываю палец. На лице покер-фейс, но кадык дергается. Ух, какой чувствительный дяденька! На этом можно как-то сыграть? Вот и если не хочешь, сиди тихо, лечись, отдыхай. Придет время, отпущу. Что с моим отцом? Он арестован. Все-таки на какие-то вопросы отвечает. Зачем меня похитили? Я бесполезная. Тем более, если отец арестован, то выкупа не будет. Во всем есть свой смысл, Рада, даже если он тебе непонятен. Не забивай свою красивую голову. Не высовывайся, останешься целой и невредимой. Самое большое зло для тебя — это сама ты. Оставь большие игры взрослым дяденькам. Я ничего не понимаю, но четко осознаю, что этот мужчина знает гораздо больше, чем кажется.